Егорьев огляделся по сторонам. Взгляд остановился на груди обломков. Доски, бревна наката, все свалено в кучу, перемешано друг с другом, расщеплено и медленным пламенем постепенно превращается в головешки. Лейтенант догадался, что это все, что осталось от его блиндажа. С минуту он стоял без движения, глядя, как с тихим потрескиванием тлеют бревна и доски. «Товарищ лейтенант!» — раздался сзади чей-то голос. Егорьев обернулся. Перед ним стоял младший сержант Уфимцев. Грязный, без каски и оружия, с покрытым сажей лицом и в прожженной в нескольких местах гимнастерке. Уфимцев испуганно смотрел на своего взводного. «Что же это такое делается, товарищ лейтенант?» — наконец вымолвил он. «Где все?» — вместо ответа спросил Егорьев. «Я не знаю», — передернул плечами Уфимцев. «Мы были в охранении, когда все это началось. Меня засыпало землей. Это был настоящий кошмар, товарищ лейтенант!» «Да хоть кто-нибудь здесь остался живой!» Теряя самообладание, отчаянно закричал Егорьев. И без того испуганный Уфимцев весь съежился, снизу вверх, глядя на Егорьева, тихо пробормотал. «Я не знаю, я вообще ничего не знаю и не понимаю!» Видя, что тут больше делать нечего, Егорьев направился в обратный путь вместе с Уфимцевым. Проходя мимо того места, где до недавнего времени была землянка первого отделения, а теперь небольшой бугор с наваленными на него сверху бревнами и досками, лейтенант вдруг услышал, как кто-то усиленно долбит из-под земли. Егорьев и шедший за ним следом младший сержант остановились, прислушиваясь. Действительно, почти под ними раздавались приглушенные удары. Вдруг кто-то слабо, еле слышно заголосил с подвыванием. «Братушки, помогите, пропадаем! Света Божьего не видать! Пособите, братушки!» «Не скули, вылезем!» Обрывая первого, огрызнулся чей-то другой голос, слышимый более четко и сильно. И снова из-под земли же послышалось долбание. Затем кто-то третий совсем по-детски стал громко всхлипывать, но тот же решительный голос произнес: «Заткнись и не вой! Лучше помогай!» Теперь удары послышались с удвоенной силой. Неожиданно они прекратились, и распоряжавшийся под землей человек с раздражением кому-то сказал: «Рябовский, что ты встал, как у тещи на блинах? А ну дай сюда винтовку!» Стало слышно, как кто-то передает винтовку. Затем лязгнул затвор, и тот же голос скомандовал: «Разойдись!» Один за другим последовали 5 выстрелов. Потом Егорьев с Уфимцевым услыхали, как внизу грохнулась брошенная на пол винтовка. «Глухо!» — сказал чей-то другой, 4-й голос. Вслед за этим тот, кто так жалобно взывал о помощи, со злостью выговаривал стрелявшему: «Да какого черта дым он опустил? И так дышать нечем! Хочешь, чтобы мы здесь задохнулись, командир хренов?» «Тогда только так!» — снова раздался голос командовавшего. И опять последовали удары. Егорьев, которому эти голоса показались знакомы, нагнулся и крикнул прямо в песок: «Эй, кто там?» «А кто там?» — раздалось снизу. «Сенченко, вы?» — прокричал Егорьев. «Лейтенант, лейтенант!» Взахлеб обрадованно заорали внизу несколько человек. Затем Сенченко сообщил: «Нас тут, понимаете, завалило! Проснулись и с концами!» «Сколько вас?» — спросил Егорьев. 5! — последовал ответ. Через мгновение Синченко опять заговорил: «Вы вызовите саперов, а то нам одним отсюда не выбраться!» «Какие саперы?» — воскликнул наверху Егорьев. «Мы здесь вдвоем с Уфимцевым, и больше никого! Вы бы видели, что тут делается!» Внизу, в замогильной темноте землянки, все 5 переглянулись, ища глаза друг друга. Затем Лученков, повалившись на нары и уткнувшись лицом в подушку, снова начал всхлипывать. Золин, нагнавший несколько минут назад на всех тоску своими жалобными завываниями, теперь принялся успокаивать окружающих. «Лейтенант выручит! Лейтенант что-нибудь придумает!» «Что, лейтенант, лейтенант?» — рассердился Дьяков. «Лейтенант ничего не сделает один!» Лученков, не поднимая головы, заплакал навзрыд. «Кому говорю, замолчи!» — прикрикнул на него Синченко и без тебя тошно. Я так чувствую, что мы отправимся вслед за старшиной и остальными, поскреб затылок Рябовский. Куда ты отправишься? Меня интересует меньше всего, огрызнулся Синченко и, уже обращаясь наверх к Егорьеву, закричал: «Эй, лейтенант, у вас есть чем копать?» Егорьев переадресовал вопрос Куфимцеву: «У вас есть чем копать?» Младший сержант вытащил из притороченного к ремню чехла саперную лопатку. «Вот!» «Есть, есть!» — сообщил Егорьев вниз и приказал Уфимцеву: «Копайте!» Младший сержант принялся за работу. «Я пойду, может, кого-нибудь еще найду, на помощь пришлю!» — сказал Егорьев Уфимцеву. И, крикнув вниз: «Я скоро!» — направился на КП роты. Старший лейтенант Полищук сидел в уцелевшей части землянки ротного, накручивая ручку полевого телефона, безуспешно пытаясь связаться с комбатом. За этим занятием застал его рядовой Глыба, пришедший с оставшимися солдатами роты, человек 10 из первого взвода и примерно столько же из третьего. О втором взводе, занимавшем оборону на высоте, вообще не было ни слуху, ни духу. Вероятно, там все погибли. Из офицеров, кроме Полищука и Егорьева, в роте живым не отыскалось ни одного. По меньшей мере, потери роты за сегодняшнее утро составили 70 с лишним человек, то есть почти половину от полностью укомплектованного состава. А если брать с учетом предыдущих боев, то от первоначальной цифры осталось не более 20%. Когда на КП вернулся Егорьев, Полищук был занят своими горькими подсчетами. «Лейтенант!» — встретил он Егорьева. «Но что там у вас?» «Со мной 7 человек!» — доложил Егорьев. «Но! Что оно?» «Пятерых завалило в землянке!» — объяснил Егорьев. «Нужна помощь! Там один копает, но это не серьезно! Надо бы человек 8! Дадите!» 8 человек!» — всплеснул руками Полищук. «Да у меня всего лишь! Вот! Считайте!» Он указал рукой на стоявших тут же солдат. 23 человека! Я уже сосчитал!» «Ну не погибать же им там!» — возразил Егорьев. «Верно, конечно!» — почесал затылок старший лейтенант. «Ладно, берите 5, можете их у себя и оставить. Когда выкопаете остальных, займете оборону на прежних позициях. Кстати, почему немцы не атакуют, как вы думаете?» «Не знаю», — пожал плечами Егорьев. «Наверное, думают, что тут уже атаковать нечего». «Если так, то они недалеки от истины», — криво усмехнулся Полищук, но добавил после некоторого молчания: «Ничего, мы вообще-то им еще покажем». «Рваные портки с голой задницей», — качая головой, усмехнулся Егорьев. «Нам больше показать нечего». «Ладно, берите людей и ступайте». Егорьев и 5 солдат, в числе которых был и Глыба, ушли, а Полищук принялся заново сколачивать взводы. Разделив оставшиеся 18 человек поровну, думал, кого бы назначить командирами, как вдруг, как потом выяснилось из политуправления дивизии, куда отправлялись по инициативе младшего политрука за какими-то патриотическими прокламациями, явились Баренков и Дрозд. И, естественно, тут же получили предложение быть командирами взводов. Младший политрук поначалу было упорствовал, желая большего, но после того, как Полищук прикрикнул на него хорошенько, дал согласие принять взвод. Дрозд же согласился с радостью, благоразумно рассудив, что, заделавшись взводным, ему будет уже не страшен лейтенант Егорьев, от которого Дрозд по своем возвращении ожидал получить нагоняй за отлучку из подразделения, командование которым было на него временно возложено, да еще при всем том, что случилось в это утро. И пока Полищук приводил хоть в какой-то порядок совершенно расстроенную оборону, Егорьев, пользуясь тем, что немцы пока не появлялись, принялся вызволять заваленных в землянке. Общими усилиями сумели докопаться до бревен наката и начали было уже эти бревна поднимать, как младший сержант Уфимцев сообщил, что со стороны высоты идут какие-то люди. Схватив бинокль, Егорьев принялся смотреть на этих людей. Остальные, прекратив работу, смотрели на лейтенанта, ожидая, что тот скажет. «Немцы!» — сказал, наконец, Егорьев. И все вокруг забегали, засуетились, не зная, что им делать. «Продолжать работу!» — прикрикнул на солдат лейтенант. «Быстрее, быстрее!» Те принялись поддевать ломами и кольями огромные бревна, пытаясь сдвинуть их с места. Снизу им помогали как могли, напирая на потолок и желая вытолкнуть хоть одно бревно. Немцы тем временем приближались. Они шли гурьбой, неторопливо, положив руки на висящие на ремнях автоматы, громко переговариваясь и даже хохоча. Им, видимо, и в голову не приходило, что после такого шквала огня в русских траншеях останется хоть кто-нибудь живой. А они, эти живые, со страхом поглядывая на подходящих немцев, с лихорадочной поспешностью и огромными усилиями, как сверху, так и снизу, предпринимали попытку за попыткой выпихнуть наружу распроклятые бревна. В конце концов, одно из бревен не сдюжило, стало поддаваться. Под него тут же просунули несколько кольев и откатили в сторону. Из образовавшегося промежутка показалась голова рядового Синченко, однако вылезать Синченко почему-то не спешил. «Да чего вы копаетесь?» — закричал выведенный из себя Егорьев. «Выходите скорее! Мне воевать некем!» Синченко отрицательно замотал головой. «Не выйдет! Плечи не пролезают! Надо еще одно бревно убрать!» Не дожидаясь указаний со стороны лейтенанта, солдаты снова бросились к накату. Синченко скрылся внутри. Второе бревно откатывали быстро, благо было за что подцепить. «Вот, теперь хорошо!» — сказал Синченко, снова показываясь в проеме. И, уперевшись руками в два крайних бревна, выбрался из землянки. Вслед за ним по очереди вылезли Золин, Лученков, Рябовский и Дьяков. К великой радости Егорьева, первый был с противотанковым ружьем, последний — с пулеметом Дегтярева. Все остальные держали в руках винтовки. Численность взвода сразу же удвоилась, и Егорьев тут же приказал всем рассредоточиться по траншее и приготовиться к бою. А немцы были уже совсем рядом. «Просто удивительно, что они нас тут до сих пор не заметили», — подумал Егорьев, стоя в цепи вместе с остальными. Медлить, тем не менее, было нельзя. Два других взвода огня не открывали. И Егорьев понял, что это первым придется сделать ему, потому что до него немцы дойдут раньше, чем до других. Неожиданно громко, даже для самого Егорьева, прозвучала его собственная команда, и рука лейтенанта с зажатым в ней пистолетом резко опустилась вниз. «Огонь!» Взахлеб ударил по приблизившимся на несколько десятков метров к траншее немцам пулемет Дьякова. Часто защелкали винтовочные выстрелы. Один из немецких солдат, ближе всех подошедший, сразу же свалился навзничь. Несколько упали и, зажимая раненые части тел, скорчились, поползли назад. Остальные, рассыпавшись в цепочку, открыли ответный огонь из винтовок и автоматов. На траншее засвистели пули. Двое солдат взвода неподвижно остались лежать, уткнувшись лицами в бруствер. Все остальные, в том числе и Егорьев, попрятались за стенку. Немцы же, прикрывая друг друга автоматным огнем, короткими перебежками подбирались к траншее. Дьяков одиночными очередями снова и снова заставлял их залегать, однако немцы назад уже не отползали. Синченко и остальные, вооруженные винтовками, передернув на дне траншеи затворы, выныривали наружу, стреляли и тут же прятались обратно, успевая выпустить не более одного патрона. Егорьев, укрываясь за бруствером, стрелял из пистолета по перебегавшим немцам и одного, по-видимому, ранил. Во всяком случае, после очередного выстрела лейтенанта немец схватился за бедро, проскакал на одной ноге несколько метров и спрыгнул в воронку. Бой явно затягивался, и еще неизвестно было бы, в чью пользу он закончится, не притащи немцы станковый пулемет. Егорьев заметил этих двух немецких пулеметчиков, еще когда они поспешно спускались по склону высоты, неся на руках пулемет. Лейтенант указал в их сторону Дьякову, и тот несколькими очередями заставил немцев попадать на землю. Однако дальше пулеметчики двигались ползком, не обращая внимания ни на какую стрельбу, и вскоре укрылись в одной из воронок. А через минуту на позиции Егорьева обрушился ураганный по силе огонь. Немцы стреляли затяжными очередями, не жалея патронов, поводя то вправо, то влево, обеспечивая беспрепятственное передвижение своих пехотинцев. Буквально выбит был из рук Дьякова, почти одновременно попавшими в него несколькими пулями, Дегтярев пехотный. Еще несколько человек были застрелены на повал. Оставшиеся в живых со дна траншей не смели казать и носа. А пулемет все бил и бил, и остановился лишь тогда, когда автоматчики достигли бруствера траншеи. Вскочивший во весь рост Синченко увидал всего в нескольких шагах от себя целившегося в него немца и, уже не успевая выстрелить, швырнул в него свою винтовку, выпрыгивая на противоположную брустверу сторону. Немцы стали спрыгивать в траншею со всех сторон. Завязалась рукопашная. Один из немецких солдат, держа в руке нож, кинулся на Егорьева. Лейтенант, увернувшись от удара, так что лезвие лишь перерезало ремень портупеи и чуть задело кожу на плече, стукнул немца рукояткой пистолета по началу позвоночника, чуть ниже того места, где кончается сталь каски. Быстро оглядевшись вокруг, Егорьев увидел, что Золин, выставив вперед зажатое в обеих руках противотанковое ружье, отбивается им от наседавших на него двух немцев. На помощь Золину подоспел Лученков, стукнув прикладом винтовки по голове одного из нападавших. Но тут же на Лученкова набросился еще один и принялся выкручивать из рук винтовку. Лученков упорствовал, и тогда немец стал тянуть винтовку на себя. Тут Лученков разжал руки, и немец, не удержавшись, вместе с винтовкой отлетел к стенке окопа. Оказавшийся рядом Дьяков огрел немца прикладом ни на что более негодного пулемета по лицу. После чего он и Лученков, подхватившие свою винтовку, выбрались из траншеи и побежали прочь. Егорьев, сообразив, что здесь находиться уже бессмысленно и что оборона рухнула окончательно, последовал их примеру. Рябовский сунулся было за лейтенантом, но был сбит с ног и обезоружен немецким унтером. Немцы, быстро растекаясь по траншее, добрались до позиции первого взвода, и там тоже началась драка. Вскоре остатки 4-й роты спешно уносили ноги по направлению к поселку. Рядом бежали солдаты и офицеры из других рот батальона, тоже подвергнувшиеся атаке и опрокинутые немцами. Они еще не знали, что последует вслед за этим утренним наступлением. Не знали, что ждет их дальше. Это было только начало.